Беседа шестая. Закон и благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 1:17. Рассуждения о законе и благодати с первого взгляда кажутся теоретическими и не имеющими отношения к практической жизни. Но это не так. От правильного понимания того, что такое закон, зависит поведение современного человека. В практическом разрезе понимание закона и благодати превращается в ответ на вопрос, что служит руководством к жизни и к действиям христианина? Заповеди Ветхозаветного закона или принципы благодати, явленной в Новом Завете? Если христианин руководствуется принципами благодати, то что в таком случае из заповедей Древнего Закона сохранило для него силу, а что было отменено? Если какие-то нормы и заповеди были отменены, то кем и когда? Имел ли кто-то право отменять их, и каким образом это было сделано? Бесспорно, что это очень практические вопросы, и ответы на них закладывает фундамент повседневной жизни любого христианина. Понимание закона и благодати. Ветхозаветный закон был дан Богом через Моисея на горе Синай. Это было во время выхода израильского народа из земли египетской. Благодать, которую евангелист Иоанн как бы противопоставляет закону, явилась в лице Иисуса Христа. Бесспорно, что последователи Христа, в отличие от учеников Моисея, находятся не под законом, а под благодатью. Но у людей всегда возникает желание как можно лучше угодить Богу. Поэтому им кажется, что кроме той свободы, которую приносит благодать, им необходимо выполнять и заповеди Ветхого Завета. Тем более, что Христос никогда и нигде в своем учении не отменял заповеди закона, а наоборот подчеркивал, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить. Из этого как будто следует, что и Его последователям следует находиться в послушании Ветхозаветному закону сверх того, что дает благодать. Так как христианам не очень хочется исполнять обряды, относящиеся к плоти, такие как жертвоприношение, обрезание и так далее, и так как им надо избежать прямых обвинений Священного Писания, которое запрещает возвратиться к исполнению закона, некоторые богословы разделили закон на две части – закон Моисеев и закон Божий, или закон церемониальный, обрядовый и закон моральный. Такое разделение позволило считать, что в Писании представлено два разных закона, и Христос отменил только закон Моисеев, а закон Божий, заключенный в 10 заповедях, не отменил. Потому кажется, что ветхозаветные нормы, которые могут быть исполнены и в наше время, например, не есть нечистое мясо и другое, остается без изменений. Что такое закон? Под законом обычно понимают устойчивую связь вещей или явлений. Бог установил определенные законы в материальном мире. Например, законы гравитации, которые указывают, что физические тела притягиваются между собой. В духовном мире также существуют определенные законы. Например, за грех – смерть. Непослушание Богу влечет за собой смерть. Исполнение воли Божией дает жизнь. Это такое же незыблемое правило, как и закон всемирного тяготения. И то, и другое есть устойчивая связь причины и следствия. В то же время законом люди называют документ, в котором отражается эта объективно существующая связь явлений. Некоторые наиболее важные для человека правила или закономерности Бог открыл людям в Священном Писании. Эти закономерности существуют независимо от самого Писания. Человек может не знать Библию, но правила духовной и материальной жизни действуют объективно и независимо от его знаний. Но насколько же лучше знать закон Божий, то есть документ, отражающий эти правила? Что же Бог называет законом? В человеческом сознании закон – это свод заповедей и установлений, которые дал Господь. Поэтому часто люди называют законом 613 заповедей, записанных в Моисеевом Пятикнижии. Однако, с точки зрения Священного Писания, закон – это более широкое понятие. Во-первых, законом названы 10 заповедей, декалог или десятисловие. Апостол Павел пишет: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай»» Послание к Римлянам 7:7. Где записан закон «не пожелай»? Он записан в десятисловии. Исход 20:17. Во-вторых, законом назван весь текст книг Моисея. В иудаизме эти книги так и называются – Тора, то есть закон. Апостол Павел пишет: «Жены ваши должны быть в подчинении, как и закон говорит». 1 Коринфянам 14:34. Какой закон об этом говорит? Ни в десятисловии, ни в 613 заповедях это не записано. Но так Бог пророчески сказал Еве после грехопадения: «Муж будет господствовать над тобой». Бытие 3:16. И это стало непреложным законом. Также Христос в ответ на обвинение фарисеев сказал: «Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Матфея 12:5. Про возможность нарушения субботы священниками написано в повествовательной части книги «Чисел», числа 28:9. Следовательно, любой стих Пятикнижия Бог считает законом. В-третьих, законом называются все книги Ветхого Завета. Даже такую поэтическую книгу, как Псалтырь, Христос называет законом. «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Евангелие от Иоанна 10:34. Этих слов нет в десятисловии, нет в Торе. Они записаны только в книге Псалмов. Псалом 81:6. В другом случае Христос говорит: «Да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно». Евангелие от Иоанна 15:25. Это слово также записано в псалмах. Псалом 34:19 и 68:5. Таким образом, с точки зрения Священного Писания, весь текст Ветхого Завета называется законом. И он един и неделим. Бог не разделяет закон на две части – закон Божий и закон Моисеев. Писание ни разу не употребляет слово «закон» во множественном числе, в смысле «законы». Оно также нигде не говорит о двух законах. Выражения «закон Божий» и «закон Моисеев» всегда употребляются в Священном Писании как синонимы. Особенно ярко это видно в книге Неемии. Народ просит книжника Ездру, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Книга Неемии 8:1. А ниже написано: «И читали из закона Божьего каждый день». Книга Неемии 8:18. То есть для боговдохновенного автора книги Неемии есть только один закон – Божий, данный через Моисея. Также совершенно необоснованы попытки разделить закон на обрядовый и моральный, как это делают некоторые богословы. К моральному закону они относят 10 заповедей, а к обрядовому – остальные 603. Иисус Христос отвергал такое разделение. Отвечая законнику на вопрос, какая наибольшая заповедь в законе, Христос не указал ни на одну из 10 заповедей. Не вспомнил он и о заповеди обрезания, которая была дана до Синайского законодательства. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это слова, взятые из текста 5 и 3 книги Моисея, Второзаконие 6:5 и книга Левит 19:18. Ни один здравомыслящий человек не станет доказывать, что заповедь любви обрядовая, но этот чисто моральный закон содержится в той части, которую некоторые современные толкователи относят к обрядовой. Следовательно, местонахождение заповеди не определяет ее смысл. Можно говорить о моральной или обрядовой части закона, но делать это возможно только для удобства восприятия. И такое деление никак нельзя возводить в ранг догмы. Ограниченность закона. Закон Божий, данный через Моисея, предназначался только для израильского народа. Около горы Синай Господь заключил договор с Израилем, высказал там свои требования к нему. Книга Исход, 19 глава. Бог сказал Моисею: «Напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Исход 34:27. Ни к какому другому народу Бог не предъявлял таких требований. Тем более, нет никаких оснований говорить, что этим законом руководствуется весь духовный мир, в том числе и ангелы. Для ангелов слова из 10 заповедей звучат абсурдно. Например, как можно отнести к небожителям такую заповедь: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Итак, первое ограничение закона было по области применения, только для Израиля. Закон Божий был ограничен и по своему назначению. У многих людей создается впечатление, что Бог дал закон для того, чтобы люди могли спастись. Но Писание утверждает, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Римлянам 3:28. «Хотя исполнивший закон, жив будет им». Закон действительно мог дать людям спасение, если бы в человеке не жил грех. Именно грех не давал и не дает возможности человеку исполнить все предписания закона и, удовлетворив Божью святость, получить жизнь. Апостол Павел в послании к римлянам показывает стенание человека, пытающегося выполнить закон. Он констатирует, что заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Послание к римлянам 7:10. И это не потому, что доброе сделалось мне смертоносным, то есть не потому, что закон несет смерть, а потому, что не живет в плоти моей доброе. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Послание к римлянам, 7 глава, 18 и 19 стихи. В соответствии с законом, нарушивший хоть одну заповедь становится виновным перед всем законом и подпадает под проклятие. Ибо проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Послание к Галатам 3:10. «Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей». Послание Якова 2:11. «Поэтому, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Послание Якова 2:10. Ясно, что никто из людей не мог исполнить весь закон. Фарисеи гордились тем, что старались в точности и до мелочей исполнить его. Но фактически они старались исполнить внешнюю, формальную сторону закона. А его главное духовное содержание они оставляли в стороне. Поэтому Павел добавляет, что весь мир становится виновным перед Богом и заграждаются всякие уста. Никто, если, конечно, он не лицемер, не может утверждать, что исполнил весь закон в точности. Из этого становится ясно, что главное назначение закона было не в том, чтобы спасти людей. Бог заранее знал, что люди не в состоянии выполнить его закон. И вместе с тем, он не мог дать более мягкий закон. Бог свят, и ничто, даже в малейшей степени нечистое и греховное, не может находиться в его присутствии. Вместе с тем, закон был крайне необходим и для человечества в целом, и для израильского народа в частности. Во-первых, закон выполнял для людей роль зеркала и духовного градусника. Через него люди должны были увидеть Божью святость и на ее фоне свои грехи, свое бессилие приблизиться к Богу без помощи свыше. Во-вторых, закон выступал стражем, определяющим нарушителя. Он был детоводителем, то есть воспитателем детей до пришествия в мир Христа. Послание к Галатам 3:23. Закон должен был подготовить сознание и чувства людей к приходу Христа, как воспитатель в детском саду готовит малышей к обучению в школе. В-третьих, закон служил прообразом Христа и его миссии. Он предсказал его приход и служение. Например, приходящее священство требовало вечного первосвященника. Несовершенные жертвы указывали на совершенную жертву Иисуса и так далее. В-четвертых, закон был как бы тенью и прообразом истинной жизни верующих во Христе и их будущего состояния в Царстве Небесном. Так, обрезание было прообразом отсечения неугодных Богу желаний. Заповедь о субботе указывала на желанный покой вечности и душевный покой во Христе и так далее. Таким образом, главное назначение закона состояло в том, чтобы показать человеку собственное несовершенство и бессилие перед грехом. Закон осветил грядущее избавление, которое совершит сам Бог. Из этого не следует, что люди, живущие под законом, не имели спасения. Во времена Ветхого Завета люди спасались точно так же, как и во времена Нового, по вере в жертву Сына Божьего. Но люди Нового Завета верой взирают на жертву, совершившуюся в прошлом, а люди Ветхого Завета верою взирали на жертву грядущую. Недаром апостол Павел называет ветхозаветных святых мужами веры, а не исполнителями закона. Таким образом, второе ограничение закона было по назначению – не спасать, а открывать грех. Закон был ограничен также и временем действия. Христос сказал: «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея 5:18. Другими словами, пока будут существовать небо и земля, ни одна заповедь закона не будет отменена до тех пор, пока все не исполнится. А когда все исполнится, что будет законом? Ясно, что он прекратит свое действие, и на смену ему придет нечто новое. То есть, время действия закона распространяется на период существования Земли и до тех пор, пока он не будет исполнен полностью. Это еще раз подтверждает, что никто из людей до Христа не мог полностью выполнить закон, и только Иисус исполнил его не наружно, обрядово, а глубоко, внутренне, духовно. Итак, после выполнения миссии Христа необходимость в законе отпала. Закон был полностью выполнен и сыграл свою роль детоводителя ко Христу, то есть того, кто подводил людей ко спасению. Все предписания закона, заповеди и праздники Ветхого Завета были только тенью будущих благ, а не самим образом вещей. Послание к Евреям 10.1. А когда явилась сама вещь, то зачем пользоваться ее слабой тенью? До рождения Иисуса людям была дана только его тень, отраженная в законе. Но после того, как Христос воплотился в человеческий облик и стал доступен людям непосредственно, взирать на его тень нет необходимости. Если кто-то в новозаветный период пытается пользоваться законом или некоторыми его частями, то он сознательно нарушает волю Божью, ибо Бог уже дал истину в ее совершенном виде, а люди хотят пользоваться ее несовершенной тенью. Благодать вместо закона. Бог от начала предусмотрел необходимость перемены закона. Такая перемена должна была произойти, во-первых, потому, что закон ничего не довел до совершенства. Послание к Евреям 7.19. Отменение прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Послание к Евреям 7.18. Эта отмена не говорит, что закон плох или что Бог несовершенен, поскольку отменяет то, что сам установил. Отмена происходит потому, что закон выполнил свое назначение. Он показал, что ни обрядовая часть, ни 10 заповедей никого не сделали лучше, совершеннее. Все евреи, без исключения, по-прежнему не могли избавиться от греха, за что Христос обличал их. «Не дал ли вам Моисей закон? И никто из вас не поступает по закону». Евангелие от Иоанна 7.19. Во-вторых, Бог желал сделать доступным себя всему миру, а не только израильскому народу. Об этом пророчески было предсказано в самом законе. «Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Исаия 42.6. На это указывал и Христос, говоря: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Чтобы сделать это, Богу было необходимо ввести другой, новый завет, отменив ветхий. Третья важная причина перемены завета заключалась в том, что Бог хотел, чтобы заповеди закона были внутренним руководством жизни, а не внешними постановлениями, разрешающими или запрещающими нечто. Апостол Павел пишет, что во времена Нового Завета каждый верующий является письмом Христовым через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам 3.3. То есть каменные скрижали, на которых была записана сердцевина закона, 10 заповедей, были заменены скрижалями сердца. Поэтому поведение человека отныне должно регулироваться не внешними уставами, а внутренними побуждениями. Итак, перемена закона была связана с введением нового этапа домостроительства Царства Небесного. После смерти Христа и излияния на землю Святого Духа начался период благодати, пришедший вместо закона. Благодать – это не поправка к закону. Это даже не его улучшенный вариант. Это прямая противоположность закона. Она отрицает его, но вбирает в себя все лучшее, что было в Ветхой заповеди. Благодать похожа на росток, появившийся из земли. Росток отрицает и уничтожает семя, давшее ему жизнь, но убирает все лучшее, что было в семени, совершенно меняя форму его бытия. Так и благодать уничтожает закон, принимая из него главный духовный смысл. Само слово «благодать» означает «благой, хороший дар». Благодать – это подарок Божьей любви. Благой подарок заключается в том, что Бог по своей милости дарует нам новую, вечную жизнь во Христе Иисусе. Люди совершенно не заслужили этого. Причем в данный подарок включается не только новая жизнь во Христе, но также способ получения этой жизни через веру, независимо от дел. Таким образом, подарок не только приготовлен Богом для людей, но и подается им совершенно незаслуженно. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам 2:8-9. Само понятие подарка совершенно исключает возможность заслужить его. Ибо тогда подарок перестанет быть подарком, а станет заслуженной платой. С этой точки зрения полезно сравнить закон и благодать. Закон требует от человека соблюдения всех без исключения заповедей. И если бы человек исполнил все, то он заслужил бы или заработал бы жизнь. Благодать действует противоположным образом. Она сначала дает жизнь, хотя человек ее совершенно не заслужил, но потом ведет его, помогая выполнить требования святости Божией. Образно говоря, закон предлагает: «Тебе необходима одежда, чтобы прикрыть наготу? Работай. Заработаешь — я дам тебе одежду. Не заработаешь — будешь наг». Благодать поступает иначе. «Тебе необходима одежда? Вот тебе одежда. Работай, заработаешь — тогда и отдашь долг». Прообразом благодати служит кредит. Человек может приобрести определенную вещь в кредит, а потом, пользуясь этой вещью, отдавать взятые прежде деньги. Причем, если человек в период благодати пренебрегает ею, или, получив ее, отвергнет, поступая беззаконно, то он будет наказан больше, чем человек, живший в период закона. С другой стороны, учитывая, что в период закона человек вынужден был достигать святости собственными усилиями, заповеди закона не были так строги, как повеление благодати. Получив силу для святой жизни, человеку приходится проявлять, образно говоря, большую святость. Например, в законе была заповедь «не убий», а в Новом Завете вместо нее предъявлено гораздо более строгое требование. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «пустой человек», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Евангелие от Матфея 5:22. Аналогично обстоит дело и с другими заповедями. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея 5:27-28. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои», а я говорю вам: «Не клянись вовсе». Евангелие от Матфея 5:33-34. Все заповеди Ветхого Завета переведены в духовные принципы. И в Новом Завете вообще трудно найти перечень правил, как это было в Ветхом. Все заповеди, которые упоминал Христос или апостолы, выступают только иллюстрацией главной и единственной заповеди Нового Завета – заповеди любви. Любовь включает в себя все другие установления, ибо любовь есть исполнение закона. Послание к Римлянам 13:10. По сути, благодать не говорит нам, что делать, а что нет. Она вводит людей под действие нового закона, закона Духа жизни. Он заключается в единстве со Христом. Если человек соединился со Христом, то ему нет нужды давать постоянно инструкции: «Этого не делай, того не ешь, сюда не ходи и так далее. Дух Святой, живущий в человеке, подсказывает ему, как поступать в каждом конкретном случае, что делать, а чего не делать. Единство со Христом обеспечивает постоянное руководство со стороны Духа Святого. Естественно, если человек верою не принял Христа в свое сердце и не соединился с Ним, то никакого руководства Святого Духа он не получает. И тогда он должен руководствоваться законом. Такой человек, желая угодить Богу, мечется, не зная, как поступить, потому что у него нет подробной инструкции. То же случается и с духовными младенцами во Христе, не умеющими слушать голос Святого Духа. Таким образом, самое важное дело, которое человек может совершить в своей жизни, это верой соединиться со Христом. Он должен во все дни своего земного странствия постоянно углублять это соединение, не допускать ничего, что могло бы ослабить руководящее действие Духа Святого. В таком случае Христос проведет его по жизни так, что, представ перед Господом, человек удовлетворит Божью святость. Если более подробно сравнивать закон и благодать, то предстанет следующая картина. Закон выявляет грех, а благодать уничтожает грех. Закон осуждает и наилучших, благодать оправдывает и наихудших. Закон запрещает, благодать предлагает. Закон требует послушания и сдерживает. Благодать дает силу быть послушным и победить. Закон преследует, благодать притягивает к себе. Закон наказывает за грех, благодать освобождает от греха и оживляет. Закон проклинает, благодать освобождает от проклятия. Закон отдаляет грешника от Бога, благодать приближает к Богу. Закон говорит: иди одно поприще, благодать говорит: иди два. Закон давал правила жизни, благодать ведет по следам Христа. Закон – сущность Ветхого Завета, благодать – сущность Нового Завета. Закон – это зеркало, показывающее, какие мы есть. Благодать – это средство, смывающее всякую грязь. Закон – это Божья норма для человека. Благодать – это Божья сила для исполнения нормы. Из этих сравнений видно, что там, где господствует благодать, закон становится излишним. Если отнять у зверя острые зубы, а у змеи ядовитые железы, то разве им надо приказывать, чтобы они не кусались? Так и возрожденному человеку, который есть новое творение Христово, нет нужды говорить «не убивай», «не кради» и так далее. Азбука – полезная вещь, на ней основано все знание, но она нужна неграмотному, пока он не научится читать и писать, а потом он к ней не возвращается. Точно так и закон нужен был человеку, чтобы подвести его ко Христу, а не для того, чтобы быть его поводырем в христианской жизни. На Голгофе закончилось действие закона и начался период благодати. Если в Новом Завете встречается выражение Божьей заповеди, то под ним следует понимать заповеди новозаветные. Например, обрезание – ничто, и не обрезание – ничто. Но все это в соблюдении заповедей Божьих. 1 Коринфянам 7:19. Каждому понятно, что речь здесь идет о новозаветных заповедях любви, потому что апостол никогда бы не написал «обрезание – ничто», если бы имел в виду положение закона, так как обрезание было одной из наибольших Божьих заповедей Ветхого Завета. Свобода и заповеди Ветхого Завета. Как христианин должен относиться к Ветхому Завету? Что следует брать из закона, а что отвергать, и как это делать? Многие люди тяготеют к закону, поскольку им кажется, что они будут лучше исполнять волю Божью. они пытаются следовать и Христу, и закону. Поэтому до наших дней сохранилась обрядность, навеянная образами Ветхого Завета. Сохранились церковные традиции, взятые из закона, и многочисленные уклонения в иудейство. Прежде всего, надо сказать, что Христос и апостолы не отвергали закон и Писание Ветхого Завета. Они указывали на их место, не желая, чтобы христиане жили по этим заповедям. Для христианства остается очень существенным пророческое и прообразное значение закона и всего Ветхого Завета. В Писаниях Ветхого Завета содержатся не только уже сбывшиеся пророчества и прообразы, но и те, которым еще предстоит сбыться. Господь оставил их нам, как мировые часы, по которым христиане могут ориентироваться в потоке человеческой истории. Не зная Ветхого Завета, мы не вполне ясно могли бы представить себе нашего Бога, не говоря уже о чисто историческом интересе к этим книгам. Но почтительное отношение к Ветхому Завету не означает жизнь по его заповедям. Как пишет апостол Павел, мы не под законом, а под благодатью. Послание к Римлянам 6:15. Известно, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. На мертвого закон не распространяется. Станет ли кто-либо требовать от умершего, чтобы он не лгал, или не ел свинину, или соблюдал субботу? Это абсурд. Но разве вы не знаете, обращается Павел к новозаветным верующим, что вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым? Послание к Римлянам 7:4. И продолжает. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновленном духе, а не по ветхой букве. Если человек принял веру Иисуса Христа в свое сердце и умер со Христом, то никакие постановления закона над ним уже не властны. Над ним не властны заповеди обрезания, субботы, моральные и обрядовые установления и правила. Он мертв. Он жив для закона Христа, закона любви и благодати. Поэтому Павел упрекает Колоссян: «Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении». Послание к Колоссянам 2:20-23. «Все мне позволительно, — заявляет Павел от имени новозаветных верующих, — но не все полезно. В отношении любых обрядов, еды, праздников, правил обращения к Богу и так далее, христианин полностью свободен. Христос снял с нас любые ограничения закона и ввел под действие закона свободы. Свобода познается только в ее потере, в столкновении с ограничениями. А ограничения возникают тогда, когда желание и воля человека направлены в сторону нарушения закона или встречают какие-либо препятствия. Если же воля человека не встречает никаких препятствий, он вполне свободен. В каком случае это возможно? Если воля человека совпадает с волей законодателя, с волей Божьей. И до тех пор, пока у человека есть совпадение личной воли с волей законодателя, он вполне свободен. Апостол Петр пишет, чтобы мы поступали как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. 1 Петра 2:16. Получается внешний парадокс. Свободный и в то же время раб Божий. Если раб, значит не свободный. Но это верно только в том случае, если раб желает вырваться на свободу. Если же он служит господину с радостью, и у этого раба нет ни малейшего желания, которое было бы не удовлетворено, то можно ли считать его несвободным? Раб – это человек, который хочет что-то сделать, но не может в силу ограничений. Свободным обычно называют человека, который делает то, что хочет. Но если человеком управляют греховные желания, то его нельзя назвать свободным. Грех навязывает ему желания, и человек выполняет их, думая, что они его собственные. Но истинный, свободный человек никогда не захочет делать то, что противно закону, потому что у него не возникнет такой потребности. Его желания не будут отравлены грехом, а в таком случае закон не накладывает на него никаких ограничений. Субъективно закона не существует. Например, можно ли применить закон «не убей» к человеку, у которого никогда и ни при каких условиях не может возникнуть желание убить? Такой человек вполне свободен от этого закона. Если же у кого-то возникнет желание убить, а закон сдерживает его, тогда нет свободы. По-настоящему человек свободен только, когда делает то, что желает его возрожденное и вечно живущее естество, а не то, что навязывает ему старая, греховная природа, которая обречена на смерть. Возможно ли состояние свободы здесь, на земле? Апостол Павел говорит верующим в Галатии: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». Христос дарует человеку свободу не в том смысле, что уничтожает для него все ограничения закона. Христос дает свободу путем перерождения человеческого сердца, путем изменения его желаний. Он поселяется в сердце и направляет его таким образом, чтобы не встречать ограничений закона. Если бы Христос даровал нам свободу, уничтожив закон, но оставив в людях желания, неугодные законодателю, христиане были бы самыми несчастными из всех людей, потому что они постоянно бы творили грех и даже не знали, что это грех, так как не понимали бы ограничений, и только в вечности они понесли бы наказание за совершенное. Таким образом, временная, абсолютная свобода закончилась бы вечными мучениями. Истинным чадам своим Христос дарует свободу иначе, а именно, у них не возникает желаний, которые встречали бы ограничения закона. Однако на практике видно, что даже у возрожденных людей иногда возникают греховные желания. Это объясняется тем, что мы оставлены в греховной плоти, чтобы бороться с ней и побеждать ее. Христос предлагает путь формирования угодных Богу желаний, а не путь введения ограничений. Для иллюстрации этих двух путей представим себе, что необходимо вырастить дерево определенной формы. Можно взять любое дерево и постоянно подрезать его, придавая нужную форму. Это путь введения ограничений, при котором дерево желает иметь одну форму, а садовник насильно придает ему другую. Но можно посадить подобранное селекционным путем семя, в котором действует генетический закон. Он дает дереву нужную форму. Это более совершенный путь, путь свободы, при котором садовник не обрезает лишнего, потому что ничего лишнего не вырастает. Так происходит и с настоящими христианами. До тех пор, пока они повинуются воле Божьей и водительству Духа Святого, они не встречают ограничений закона и вполне свободны. Но как только верующие поступают не по духу, а по плоти, они теряют частицу своей свободы. И чем чаще они поступают неправильно, тем больше свободы теряют. Поэтому Павел и призывает, чтобы мы стояли в свободе, не выходя за ее рамки. То есть, чтобы верующие постоянно находились в тесном контакте с Богом, согласуя свою волю с желанием и волей законодателя. С другой стороны, свободу, которую христиане получили во Христе Иисусе, можно и нужно добровольно ограничивать ради немощных веры. Первое послание Коринфянам 8:13. Это не значит, что Бог ограничивает христиан, то есть запрещает есть мясо, пить вино и так далее. Но истинные чада Божьи, подобно Христу, сами налагают на себя некие ограничения ради немощи своих братьев. Если же встречаются люди, которые начинают осуждать кого-либо за то, что он не хранит субботу, вкушает любую пищу, в том числе и свинину, не соблюдает постов и ритуалов, основанных на образах Ветхого Завета, то следует помнить, что такие, в кавычках, «учителя» нарушают Слово Божье. Апостол Павел запретил верующим осуждать других за несоблюдение каких-либо правил. «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Послание к Колоссянам 2:16. Возможно, что такие лженаставники просто не познали благодать Божию, и их можно только пожалеть. Но если они пытаются навязать свое собственное представление о законе, они грешат против Бога и понесут на себе тягчайшее наказание. Итак, ограничения возможны и полезны, но только добровольно, чтобы не соблазнять слабых той свободой, которую чада Божьи получили во Христе Иисусе. Суббота или воскресенье. Одним из наиболее ярких практических применений истины о законе и благодати служит отношение христиан к субботе и воскресенью. Часто верующих интересует вопрос, исполнять ли христианам субботу или они свободны от нее. Проблема возникает от того, что заповедь субботы записана среди 10 заповедей, данных самим Богом, и необходимость ее соблюдения – объясняется историей творения. Бог почил от своих трудов на седьмой день и освятил этот день. Книга Исход 20:11. Для людей суббота означала день, отделенный от повседневных дел и посвященный Богу. Впечатление важности субботы еще более усиливается от того, что она названа Заветом Вечным. Исход 31:16. Суббота и христиане. Суббота служит частью закона Божьего, и отношение к ней должно строиться из общего отношения христиан к закону. Исторически суббота была дана как заповедь через Моисея, и до того времени никем из патриархов не соблюдалась, хотя они знали семидневный недельный цикл. Но Писание нигде не упоминает об особом отношении кого-либо из мужей веры к субботе. Также местонахождение заповеди субботы в Десятисловии не указывает, что ее требуется исполнять буквально. Христиане свободны от всех 10 заповедей, но обязаны жить по новой заповеди любви. Исполнение этой заповеди автоматически приведет к ненарушению всех 10 заповедей. Христос в Нагорной проповеди предложил новое отношение к закону. Оно заключается не в буквальном исполнении заповедей, а в более углубленном духовном принципе. Жизнь, согласно этому принципу, ведет к тому, что заповедь не нарушается, хотя о ней можно вообще не знать. Достаточно по-настоящему исполнить заповедь любви, чтобы автоматически исполнить духовный смысл всех 10 заповедей закона Божьего. Суббота, как и весь закон, была дана исключительно израильскому народу. И только к этому народу относится понятие «завет вечный». «Пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». Исход 31:16-17. Из этого текста совершенно очевидно, что Бог требовал исполнения субботы только от евреев. Нигде в Писании нет указания, что эта заповедь относится к язычникам. Кроме того, хранить субботу, по-еврейски «шаббат», можно было по-настоящему только в условиях Палестины. Потому что субботу нельзя сводить только к ничего не деланию. Устав субботы предусматривал не совершать никаких дел, не зажигать огонь в жилищах, не приготовлять пищу на огне, не выходить из своего места, не вносить и не выносить никаких нож из домов. Кроме того, субботу положено было совершать особую субботнюю жертву. Если все эти требования были выполнены, считалось, что суббота сохранена от осквернения. В наше время в точности выполнить устав субботы, особенно в северных широтах, никто не сможет. Но Бог никому не позволял изменять или корректировать свои требования. Он не предполагал, что субботу будут исполнять христиане в других регионах земли. Христос и апостолы исполняли весь закон Моисеев, потому что они были настоящими иудеями. Они были обрезаны, приносили жертвы, совершали омовения, соблюдали праздники и, конечно, субботу. Хотя фарисеи неоднократно обвиняли Иисуса в том, что Он нарушал ее. Внешне Иисус действительно нарушал субботу, но Он объяснял иудеям, что служители Божьи могут в субботу работать, то есть делать дела Божьи, и это не будет нарушением субботы. Кроме того, Христос заявил, что Сын Человеческий есть Господин из субботы, то есть хозяин над ней, и поэтому может соблюдать субботу, а может и не соблюдать ее. Суббота не должна быть больше, чем человек, для которого она предназначена. Суббота для человека, а не человек для субботы. Евангелие от Марка 2:27. В Новом Завете 61 раз встречается слово «суббота», но ни разу не содержится даже малейшего намека на то, что следует чтить субботний день. Все тексты, в которых появляется слово «суббота», это упоминание дней, имевших какое-либо значение в земной жизни Спасителя или его учеников. Например, Павел часто проповедовал в субботу в иудейских синагогах, но делал он это не потому, что хранил субботу, а потому что в этот день в синагоге собирались иудеи, которым он проповедовал о Христе. Когда же суббота упоминается в апостольских посланиях, то это происходит в контексте увещеваний не хранить субботнего покоя. Послание к Галатам, 4 глава, с 9 по 11 стихи. Удаляться от соблюдающих его. Послание к Колоссянам, 2 глава, 16 и 17 стихи и так далее. Морально-нравственное и этическое учение Нового Завета усугубляет и возводит на небывалую высоту 9 заповедей десятисловия, в то время как о 4-й заповеди, о субботе, нет никакого упоминания. Новый Завет никогда не требовал от христиан выполнения закона Моисеева и хранения субботы. Примерно в 40-е годы первого столетия, когда христианство стало распространяться среди неевреев, некоторые из иудеев стали настаивать на том, что христиане должны не только верить в Мессию Иисуса, но и соблюдать закон, иначе они не спасутся. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Деяния 15:5. Для рассмотрения этого вопроса собрался первый апостольский собор в Иерусалиме. Речь на нем шла не только об обрезании, но и об исполнении всех заповедей закона, в которые входит и суббота. После долгого и тщательного рассмотрения этой проблемы, благодаря Петру и Иакову было принято решение. Оно было угодно Святому Духу и всему апостольскому собранию. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Деяния, 15 глава, 28 и 29 стихи. Этими тремя пунктами, идоложертвенная, кровь и блуд, исчерпываются запреты христианского поведения, которые на духовном уровне суммируются золотым правилом «не делать другим того, чего себе не хотите». Бросается в глаза то, что в этом постановлении не говорится ни о субботе, ни о воскресении. Это значит, что для спасения не имеет значения соблюдение какого-либо дня недели. Таким образом, христиане на основании Слова Божьего совершенно свободны от исполнения субботы и не празднуют ее. Эта заповедь к последователям Иисуса не относится. Воскресение и христиане. Многие из тех, кто согласен, что христиане не должны соблюдать субботу, переносят празднование субботы на воскресенье. В некоторых христианских катехизисах можно встретить перечисление 10 заповедей, и на месте 4-й заповеди написано «Святи день воскресный». Священное Писание не дает никаких оснований для такого переноса и не учит тому, чтобы искажать или подменять текст закона Божьего. Библия ясно учит, что заповедь о дне покоя относится к субботе и только к субботе, и ни в коем случае не относится к какому-либо другому дню. Нигде не сказано, чтобы люди чтили один из 7 дней недели, который им понравится. Заповедь субботы относится именно к 7-му, а не к любому из 7 дней. При этом и Новый, и Ветхий Завет считают субботу 7-м днем недели, а воскресенье – 1-м, независимо от того, как их нумеруют люди. Об этом говорят около десятка мест Священного Писания. Перенос субботы на воскресенье будет явным непослушанием. Если некто скажет своему сыну «сделай то и другое в понедельник», а сын сделает это в среду, то он проявит прямое непослушание. Так же и Бог рассматривает перенос субботы на воскресенье. Только Он мог совершить эту замену. Но ни Христос, ни апостолы не переносили заповедь субботы на воскресенье. Об этом нет ни единого упоминания. А также совершенно очевидно, что в Новом Завете нет заповеди хранить воскресенье. С первым днем недели в Новом Завете связано целый ряд событий, и главное из них, несомненно, воскресение Иисуса Христа. В честь данного события первый день недели получил в русском языке свое название – воскресение. В этот день, на праздник Пятидесятницы, произошло сошествие Святого Духа. Как известно, данный праздник отмечается на 50-й день после еврейской Пасхи, которая в тот год была в субботу. В апостольские времена христиане собирались для совершения вечери Господней именно в воскресенье. Апостол Павел, находясь в Траде, в течение 7 дней избрал именно первый день недели, чтобы совершить преломление хлеба. Деяния 26:7. С воскресением связаны многие важные для христианства события. Но следует четко понимать, что никакие древнехристианские обычаи не являются заповедью Господа. Из того факта, что воскресение имеет огромное значение для христианства, и что первые христиане собирались на богослужение именно в этот день, не следует, что они соблюдали воскресение, подобно иудейской субботе. Следует постоянно помнить, что Христос не передвигал субботу на воскресение, а вывел нас из-под действия закона субботы. Почему же мы тогда празднуем воскресение? Парадокс заключается в том, что христиане не празднуют воскресение так, как иудеи празднуют субботу. Их действия в первый день недели коренным образом отличаются от поведения иудеев в субботу. Каждый еврей, за исключением левитов, обязан был хранить в субботу полный покой. У христиан же, напротив, первый день недели отличается усиленной деятельностью на Ниве Божьей. Так было и по воскресении Иисуса Христа. В тот день, когда Господь Иисус восстал из мертвых, оживленная деятельность охватила Его учеников, женщин и даже ангелов. Также и в день Пятидесятницы о субботнем покое не могло быть и речи, ибо 3000 душ тогда пережили второе рождение и крестились. Первый день недели христиане посвящают Господу, а не находятся в покое. Ясно, что в этот день они не должны отвлекаться на дела собственной плоти, на мирскую суету и тому подобное. Бог достоин, чтобы люди посвящали Ему больше, чем один день недели. Но если не наложить на свою плоть строгого обязательства отдавать Богу хотя бы один день, суета и заботы поглотят нас. Кроме того, тело человека подчинено семидневному циклу, циклу чередования труда и отдыха. Поэтому полезно иметь один строго определенный день, в который привычный труд заменяется духовной деятельностью. В принципе, для этого подходит любой день недели, но христиане не случайно выбрали воскресенье. В притче о блудном сыне Христос рассказывал, как отец сделал пир. Он велел чествовать тот день, в который его младший сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Евангелие от Луки, 15:22-24. В этом рассказе заключен прообраз. Если отец в притче праздновал и хотел, чтобы все праздновали только моральное воскресение сына, то насколько же больше надлежит радоваться и праздновать воскресение Спасителя, который принес оправдание и спасение миллионам людей. Мы были бы весьма неблагодарными, если бы забыли этот день. Абсурдно звучит утверждение некоторых людей, что празднование Дня Воскресения Иисуса Христа есть печать Антихриста. О праздновании этого дня пророчески возвещает псалмопевец. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вон и». Псалом 117:22-24. В какой день следует радоваться и веселиться? В день, когда камень, отверженный строителями, сделался главой угла. Камень, о котором здесь идет речь, есть Христос. А главой угла Он стал в день воскресения, то есть в первый день недели. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 20-22. И это сотворил Господь, а не кто-либо из людей. Посвящение Господу первого дня недели – это древний христианский обычай. О нем свидетельствуют многочисленные исторические документы. История показывает, что первые христиане почитали воскресение особо святым днем, но не смотрели на него как на ветхозаветнюю субботу. Об этом хорошо сказано в 28-м артикуле Аугсбургского вероисповедания. В 1530 году последователи Лютера представили его императору Карлу V. Вот его текст. «Полагающие, будто властью церкви было установлено обязательное соблюдение воскресных дней вместо субботних, глубочайшим образом заблуждаются. Суббота отменена Священным Писанием, а не церковью, ибо оно учит, что поскольку было открыто благовестие, все Моисеевы обряды могут быть отпущены. И все же, так как было необходимо назначить определенный день, чтобы люди могли знать, когда им следует собираться вместе, похоже, что церковь установила для этой цели воскресенье. И этот день был выбран еще и для того, чтобы люди могли иметь пример христианской свободы и могли знать, что ни соблюдение субботы, ни соблюдение какого-то иного дня не является обязательным. Немало верующих считают, что в воскресенье надо быть в полном покое. Они стараются убить время в сладком сне, различных развлечениях, длительных застольях. Однако правильное поведение в воскресенье покажет тот христианин, который проведет его во славу Господа. Посетит богослужение, больше обычного уделит время молитве и чтению Слова Божьего, разбору трудных мест Священного Писания, посетит больных или друзей, нуждающихся в моральной и духовной поддержке. Если есть необходимость, в этот день можно совершить и какой-либо физический труд для нуждающихся. Важно только, чтобы все это было посвящено Господу, а не себе. Важно, чтобы воскресенье стало истинным днем Господним, а не днем обыденного труда, праздности или лени. Итак, давайте подведем итоги. Для христиан закон перестал действовать с приходом благодати. Но правильнее будет сказать не то, что он отменен, а то, что Христос вывел своих последователей из-под действия Ветхого и вел под действие Нового Завета. Этот завет предъявляет к нам гораздо более высокие требования. И если христиане в практической жизни поступают по заповеди любви, то они ни в чем не нарушают закон Божий. Наоборот, они исполняют саму суть его. Таким образом, ни исполнение субботы или воскресенья, ни заповеди о чистой и нечистой пище, ни праздники и ритуалы Ветхого Завета не имеют отношения к ученикам Христа. Верующие свободны, но свобода эта дана им не для угождения плоти. Она дана для жизни по духу, то есть для смиренного служения Богу и ближнему.